Глава 8. Берлин. Апрель 1945 года. Увиденное на затянутой дымом догорающей баррикады улице, когда группа поднялась из подвала, Трёшникову не слишком понравилось. Смешно, но еще полгода назад он бы просто не поверил, что ему может не понравиться колонна втягивающихся на Берлинскую улицу, облепленных десантом советских танков, олицетворяющих победу в самой страшной в человеческой истории войне, принесшей на земли его родины столько горя. Но вот произошло же. Дело оказалось в том, что подполковник не испытывал никакого желания общаться с командованием этого, равно как и любого другого подразделения. Недавняя импровизация, на ура прошедшая с ошарашенным неожиданной встречей во враге капитаном Родченко, сейчас могла и не сработать. Ситуация с прочим раскладом не та. Или сработать, но не так, как предполагалось и хотелось. И тот, кто командует ворвавшимися на эту улицу танками, вполне мог не поверить неподтвержденной никакими документами версии о некой секретной группе особого назначения разведки Генерального штаба, выполняющей специальное задание командования. Точнее, даже не поверить, а потребовать подтверждения, будучи вполне в своем праве. Нет, разумеется, подобное тоже было предусмотрено, и в потайном кармане имелись соответствующие документы такого уровня, оспорить которые могли разве что в штабе фронта или ставке верховного главнокомандующего, но светить их не хотелось просто до жути. Подобные бумаги, вернее, напечатанные на тончайшем шелке удостоверения на самого Трёшникова и его заместителей, майора Барсукова и Ленивцева, содержащие их полномочия, отнюдь не предъявляются по первому требованию. Да и по второму тоже. По замыслу разработавшего операцию Локтева, сработать шелковки должны были исключительно во время передачи советскому командованию захваченного Гитлера сотоварищи, дабы исключить ненужные вопросы и повышенный интерес со стороны контрразведки. А уж после, когда контрразведка выяснит, что никакой особой группы никогда не существовало в природе, все это станет неважным. Адольф Алоизович пленен и сдан? Именно так. Совершенно секретные документы особой важности переданы советскому руководству? Переданы. Ну так и какая разница, кто именно подсуетился? Мало ли какая путаница произошла в последние дни войны. Ведь победителей, как известно, не судят, а награждают. Тем более в ранце у Трёшникова покоился и до поры до времени опечатанный титановый контейнер размером чуть больше стандартного листа формата А4 и толщиной сантиметров в 10, заполненные распечатанными на цветном лазерном принтере листами бумаги и фотографиями. Краткое описание мировой истории от 45 года до перестройки и событий нулевых включительно. Подробнейшая хронология со всеми необходимыми схемами и выкладками атомного проекта. Чертежи послевоенных вооружений, развернутая аналитика мировой геополитики и многое-многое другое. Контейнер Локтев передал подполковнику перед самой отправкой в прошлое. А на искреннее возмущение Трёшникова лишь поморщился, буркнув в сторону. «Окончательное решение там!» Он зло дернул подбородком в сторону потолка. «Только 3 дня назад приняли. Хотя я с самого начала предлагал вместе с вами инфопакет предкам заслать. Так нет, думали, гадали, все боялись чего-то. А чего бояться, коль все равно решили историю менять? Созрели, наконец, блин. Хорошо, я загодя подсуетился да напряг ребятишек из информационного отдела, чтоб подсобрали кое-чего, так что будет что Иосифу Виссарионовичу почитать на досуге. Там, кстати, еще пару мобильников первого поколения, соответствующей документации и несколько компьютерных схем, ибо нефиг все плюшки Кремниевой долине отдавать. Ты б тогда уж сразу ноутбук упаковал. Чего мелочиться-то? И терабайт информации на жестком диске, и высокие технологии для копирования. — ухмыльнулся подполковник. «Очень смешно!» — не принял шутки генерал-майор. «Книжек про попаданцев на досуге перечитал. С ноутбуком к Сталину, типа. Ну и что он с ним делать станет? На картинки глядеть или схемы новых образцов оружия и техники с монитора вручную перерисовывать? Кино разве что посмотреть или мультики, пока батарея не сдохнет?» «Вообще-то я пошутил, Степаныч», — осторожно заметил Трёшников, удивленный столь эмоциональным ответом товарища. «Можно подумать, сам не понимаю. Чего взъелся-то?» «Взъелся. Ничего я не взъелся. Просто нервы уже от всего происходящего шалят. Чай не пацан уже». «Ладно, иди. Когда будешь нашим контейнер передавать, не забудь пиропатрон деактивировать. А лучше сам его вытащи, только при свидетелях, поскольку народ в контрразведке шибко недоверчивый. И еще и повредят нашу посылочку-то, «Умылись юшечкой, эсэсманы хреновы!» Подбежавший к спецназовцам Родченко, несмотря на кровоточащую ссадину на скуле, воспаленные от дыма глаза и порядком закопченную физиономию, выглядел чрезвычайно довольным. Судя по свежей вмятине на нагруднике, расположившейся в аккурат напротив сердца, свою пулю или осколок капитан в этом бою не пропустил. «Спасибо Кераси, защитила!» «Спасибо вам, товарищ подполковник, за помощь! В самый срок справились! Вон как раз наши подходят! Сами мы б так быстро не сумели, да и ребят больше б положили! А уж как ваш гранатометчик дот вынес, вообще сказка! Один выстрел и хана фрицам!» Я глянул мимоходом, один пепел внутри, даже пулеметы покорежило, а дверь бронированную дугой наружу выгнула. «Эх, нам бы такое оружие!» «Будут тебе гранатометы, подожди немного, пока еще серийное производство наладят», — оборвал Трёшников капитанский поток сознания. «Ты мне лучше скажи, потери у тебя большие?» «Двое погибло», — немедленно погрустнел тот. «Одного пулеметчик еще на улице положил, второго уже в доме взрывом накрыло. И раненых двое, один тяжелый, так что амба, нету у меня больше штурм-группы. С тремя бойцами да легкораненым много не навоюю. Снова дадут танкистов безлошадных на усиление, а толку-то от них? Нет, ребята геройские, да только вот к нашим делам совершенно не приспособленные. Привыкли из-за брони воевать». «Разберешься, капитан», — отмахнулся Трёшников. «Слушай, тут вот какое дело. Мне с местным командованием», — подполковник кивнул в сторону ревущей танковыми дизелями улицы, «общаться, сам понимаешь, совсем не с руки. Моей группы тут вообще быть не должно». И знать о нас никому не положено. Если б не тот туннель, мы б с тобой и вовсе не пересеклись. По крайней мере, до победы». «Какой туннель?» Подозрительно нахмурившись, переспросил капитан, из-под лобья глядя на собеседника. Ну, понятно. Несмотря на совместный бой, капитан снова решил пролетарскую бдительность проявить. Ну да, он ведь Родченко про облом с подземным ходом не рассказывал. Вот тот и напрягся. С другой стороны, какая уж теперь разница? Все равно засветились. Не по полной, конечно, но прилично. «Такой туннель! Ладно, слушай, расскажу вкратце. Глядишь, и тебе пригодится. Неподалеку от того места, где мы с вами встретились, у фрицев секретный подземный ход имелся, ведущий в сторону одной из знаменитых башен Тиргартена и дальше, аж к самой ихней рейхсканцелярии. Вот по нему мы и должны были идти к... Ну, короче, куда приказали, туда и идти. Вот только разведка наша облапошилась, и у туннеля такая охрана оказалась, справиться с которой нам никак не светило. Всей группой бы там легли, несмотря на все наши опытные образцы и индивидуальную защиту. Потому и пришлось поверху двигать. А тут как раз вы на ту батарею со своими танками выперлись. Остальное ты знаешь». «Ясненько», — кивнул Родченко. «И что?» «Да то, что мы и так засветились порядочно. Вот что». «Должны были тихонько задание выполнить и также незаметно уйти. Вот только сам видишь, как вышло. Короче, слушай, капитан, я тебе помог?» «Помог. А теперь ты мне помоги». «Да в чем помощь-то?» — не выдержал тот. «Говорите понятнее, товарищ подполковник». «Вот в чем. Эту опорную точку ты сам и штурманул, ясно? И бойцов своих предупреди, чтоб языками не трепали. Вы — герои, а нас тут не было, поскольку дальше наши дорожки разбегаются. Так, понятнее?» «Чего ж не понять, только подозрительно все это». «Ого, все жду, когда ты нечто подобное выдашь», — искренне улыбнулся Трёшников. «Разумеется, мы немецкие шпионы и диверсанты, кем же нам еще быть? А ты не подумал, чапаевский тезка Василий Иванович, что есть ситуации, когда уровень секретности позволяет игнорировать любых командиров, вне зависимости от их ранга и должности, кроме тех, кто в курсе происходящего?» «Простите, товарищ подполковник, не подумал, виноват». «А игнорировать это чего значит?» — простодушно нахмурил лоб капитан. «Ну как тебе попроще объяснить, Вася? Типа, как нафиг посылать, только вежливо. Так доходчиво?» «Вполне», — покраснел капитан. «Ладно, я понял, не было вас тут. Только вы уж тогда поскорее, что ли, уходите. Вот только можно напоследок один вопрос задать? Последний, честно, комсомольское. Не ответите, так не ответите, ваше право. Но интересно ж...» «Валяй». Самое смешное, Трёшников прекрасно знал, что сейчас спросит этот чумазый капитан. И не собирался ему врать, просто смысла не было. «Я ж не дурак, понимаю, что к чему, да и анализировать нас учили. Такая экипировка, оружие, секретность опять же. Неспроста все это. Вот я и догадался, Вы ведь за самим Гитлером идете, верно? Чтобы, значит, живым упыря захватить». «Угадал, Василий», — серьезно глядя в его глаза, кивнул головой Трёшников. «Именно так. Захватить и доставить живым в Ставку. Лично товарищу Сталину. Потому и такие непонятки вокруг нашей группы накручены. Оттого и прячемся даже от своих. Призраки, блин. Война со дня на день кончится, и если эта тварь застрелится или яд примет, будет совсем другой расклад. Потому у меня приказ. Только живым. Кровь из носу, но живым. Не выполню. Под трибунал пойду. А ты говоришь подозрительно, диверсанты. Простите, товарищ подполковник. Слово даю. Никому!» Окончательно проняло капитана. «Даже ежели товарищ майор Енакиев, ну это особист наш, привяжется, буду молчать. Дня два. Потом он меня, конечно, расколет». «Василий, кончай хренотень нести, расколют его. Слушать противно. Иди к бойцам, мы уж тут сами рассосемся». «А можно мне с вами?» Судя по горящему взгляду, капитан сейчас чувствовал себя, словно бросившийся в ледяную воду пловец. «Вы поймите, у меня сестра под бомбами погибла, в 42-м еще, а батя в 41-м без вести пропал. Мне очень нужно, ну это, хоть в глаза этой гадине посмотреть, хоть одну секундочку». «И ты, разумеется, не сдержишься и пристрелишь его, или задушишь, или шею сломаешь, и будешь абсолютно прав, а потом нас обоих расстреляют за невыполнение приказа и срыв важнейшей операции стратегического значения. И тоже будут абсолютно правы. И еще это нанесет огромный ущерб нашей родине. У каждого своя война, капитан. То, что поручено мне, не твоя война. Так что встретимся у Рейхстага после победы. Ступай». «Значит, своя война, говорите, товарищ подполковник. Ну-ну». Неожиданно дерзкий взгляд капитана полоснул Трёшникова словно луч лазерного целеуказателя. «А я вот все эти годы думал, что война у нас одна. Одна на всех, на всю армию, на весь народ, от мала до велика. Великая Отечественная, как товарищ Сталин и сказал. И вот еще что. Плохо вы людей знаете, товарищ подполковник». Два последних слова прозвучали словно плевок. Резко повернувшись, Родченко быстрым шагом направился к своим бойцам. Глядя ему вслед, подполковник тяжело вздохнул. Он более чем понимал этого капитана, как и любого другого бойца Красной армии. От рядового до генерала, потерявших в горниле страшной войны близких людей или боевых товарищей. Но не брать же его в самом-то деле с собой, только мешать станет. Когда-то давно его слишком хорошо учили, что и в армии, и в жизни каждый должен быть на своем месте. Пилот за штурвалом истребителя, танкист за рычагами гусеничной бронемашины, а боец спецназа там, где ни от летчиков, ни от танкистов особой пользы нет и быть не может. Такая вот нехитрая философия, но правильная ведь. «Уходим», — кивнул Трёшников подошедшему майору Барсукову. «С капитаном я переговорил, вроде поняли друг друга. С нами просился». «Только его не хватало», — хмыкнул Михаил. «Не, парни они отчаянные и опытные, но толку от них, когда до бункера доберемся. Кстати, как добираться будем, не решил? Сам видишь, как тут весело. Поверху без потерь вряд ли получится, а до метро еще добраться нужно. Так что хреновенько мы подготовились, командир». «Почему ты так считаешь?» Трёшников с удивлением взглянул на подчиненного. «Да, с туннелем обломались, тут не спорю, но и такой вариант предполагался». «Да вот сам посуди. Экипировка, оружие, карты, планшеты всякие. Это да, это круто. Вот только про усиленную охрану туннеля, про арт-батарею, на которую Родченко напоролся, про баррикаду вон эту мы понятия не имели. А ведь нас уверяли, что все маршруты проработаны на основании исторических сведений из ЦАМО, архива смежников и еще хрен знает каких источников». «Миша, ты к чему ведешь, собственно?» «К тому, что я наши карты глянул, пока ты с капитаном общался. Так на них, на этом перекрестке, никакой фрицевой опорной точки нет. Вообще. А она, как видишь, есть. Такие доты за пару часов, как пару зениток, на новое место не перетащишь. Так что всерьез я бы на карты не надеялся». «Майор, так вообще-то 70 слишком лет прошло. Какая уж тут нафиг стопроцентная достоверность?» «Да я все понимаю, Иваныч. Ты ж карты, что нам перед штурмом в 94-м выдали, помнишь? Там с этой самой, мать ее, достоверностью как бы еще не хуже было. Я, собственно, о том, что и дальше на наши распечатки с прочими электронными девайсами без оглядки полагаться не только глупо, но и опасно. И узнать, что впереди, мы сможем только когда на расстояние визуального контакта подберемся, да глазками рассмотрим. А вообще, ну типа на будущее, нашей семерке нужен специальный отдел, который бы подобными изысканиями и занимался. Вроде тех, что в фантастических книжках описаны. Чтоб мы с точностью до метра знали, что впереди ждет. «Ладно, понял тебя. Что предлагаешь?» — мрачно буркнул подполковник. «Я не про карты, а вообще, в целом, так сказать». «Транспорт нам нужен, вот что! Не пешком же до Вильгельмштрассе переть! Тем более впереди пока еще немцы. А уж как в метро спустимся, будем посмотреть. Кстати, может, я и не прав. Вдруг этот капитан нам помочь сможет? В бункер его тащить, само собой, незачем. А вот на поверхности может и помочь. Как думаешь, командир?» «С транспортом, в первую очередь». «Не знаю, Миша», — зло скривившись абсолютно честно ответил подполковник. «Сам голову ломаю. Брать в группу посторонних, сам понимаешь, мы права не имеем. Но, с одной стороны, нужно отсюда линять, да поскорее, пока окончательно не засветились. С другой, ты тоже прав, далеко мы в нашей броне не уйдем. А спускаться в метро на ближайшей станции — глупость. В этом я с Родченко на все 100 согласен. Если у них там эвакопункт и бомбоубежище для мирняка, то, сам понимаешь, шансов никаких. Тупо мимо не пройдем. «Если только за фрицев себя выдать», — неожиданно подмигнул Барсуков. «Я там, в подвале, эсэсовских маскировочных плащей штук 7 прихватил. На нашу броню вполне налезут. Еще чехлы ихние можно на каски натянуть. Тут этого добра как грязи. Выглядеть будем, конечно, странновато. Но сейчас кругом такой разброд и шатание, что вполне может прокатить. Язык знаем, представимся спецгруппой, нам уже не впервой». «А с оружием что?» «Тоже мне проблема, ну прихватим пару ихних шмайсеров, чтоб на виду держать. И Костик пусть на плече пулемет потаскает, все равно он свой шмель отстрелял, а они по весу почти один в один, ибо нефиг налегке бегать, когда старшие по званию по самое не могу нагружены. Так что с капитаном? Так что с капитаном решаем, командир? Берем, не берем? «Добро, поговорю с ним», — решился подполковник. «А ты с ребятами пока вон в том доме обождите, видишь, где сгоревшая пивная на первом этаже. Только осторожненько, мало ли что там внутри». Капитана Родченко подполковник нашел возле уничтоженной выстрелом РПО долговременной огневой точки. Василий что-то увлеченно рассказывал чумазому танкисту, указывая рукой на искореженную взрывом бронированную дверь. Стоящие неподалеку уцелевшие бойцы его группы перекуривали, периодически перебрасываясь короткими фразами. «Блин, он что, сдурел? Ведь слово давал про их совместные подвиги молчать. Чуть ли не под пытками у страшного представителя кровавой гэбни из особого отдела. А тут треплет языком, что помело. Мальчишка! Хотя какой мальчишка, вон как его 10 минут назад отбрил». Однако, подойдя ближе, капитан его не видел, стоя спиной, убедился, что ничего лишнего тот не говорит. Наоборот, выполняет его наказ, расписывая подвиги собственных бойцов. «С первого раза и прямо в амбразуру! Специально так хрен попадешь, ты уж эти фаустпатроны знаешь, с точностью у них не шибко. А вот случайно... Ну, а у фрицев там, видать, или взрывчатка была, или еще что, но рвануло знатно. Видал, как дверь выгнула? Я внутрь даже заходить не стал, заглянул только. Так ахнуло, что и трупов не осталось». «Случайно, это хорошо, это вам свезло», — задумчиво протянул в ответ танкист, окутываясь сизым дымом трофейной сигареты без фильтра. «А вот нам, когда по танку фаустник лупит, да в упор, обычно не везет. И с точностью у них, твари, все в порядке. Эх, скольких пацанов уже потеряли на этих, мать их, улицах». «Товарищ капитан, на минутку», — позвал Трёшников, остановившись в паре метров позади. Несмотря на стоящий вокруг шум, ревели на холостых оборотах танковые дизеля, в полный голос перекликались бойцы, сразу со всех сторон грохотала канонада, капитан его услышал, мгновенно обернувшись. В первую секунду на его лице сменилась целая гамма чувств, от раздражения или даже до презрения, до искренней заинтересованности и робкой надежды. Затем он все же торопливо вытянулся по стойке смирно, похоже, несколько играя на зрителя, коим оказался его собеседник-танкист. Впрочем, и танкист с видимыми из-под комбеза лейтенантскими знаками различия и оба бойца штурмгруппы сделали то же самое. По крайней мере, постарались сделать. «Так точно, можно, товарищ подполковник? Разрешите об...» «Давай-ка отойдем, капитан». Трёшников коротко махнул ладонью. «Шумно тут, не хочу орать. Остальным вольно, скоро верну вашего командира». Отойдя метров на 20 и укрывшись от лишних глаз в посеченном осколками гранаты полуразрушенном подъезде, Трёшников несколько секунд испытующе сверлил капитана взглядом, затем сообщил. «Вот что, Вася, наверное, ты прав, война у нас все же одна на всех, вне зависимости от полученных приказов и уровня секретности. Ты просился с нами. Пожалуй, я могу тебя с собой взять. Помощь твоя нужна, пока мы под землю не нырнем. Сам видишь, мы в нашей экипировке далеко не уйдем, транспорт нужен. Однако есть одно весьма серьезное «но». Как уже говорил, ни меня, ни моих парней здесь просто нет. По легенде, мы сейчас вообще под Москвой находимся, на нашей тренировочной базе. Поэтому забрать с собой твою группу я никакого права не имею. Любой мой приказ просто окажется ничем не подтвержденными словами, не более того. Понимаешь? «Смешно», — мельком подумал в этот момент Трёшников. И ведь про базу в Подмосковье почти не соврал. Ну, почти. «Понимаю», — помрачнел Родченко. «Типа, если пойду с вами Гитлера брать?» Наткнувшись на яростный взгляд собеседника, он торопливо поправился. «Ну, то есть выполнять специальное задание командования могут посчитать дезертиром, так что ли?» «Примерно», — не стал вдаваться в подробности подполковник, уже начиная жалеть, что вообще затеял этот разговор. «Тот танкист, он кто?» «Так, земеля мой, тоже Вологодский. Второй раз за этот год встречаемся. Видать, судьба». «Все, что могу, капитан, это при свидетеле в лице этого лейтенанта забрать остатки группы с собой. Легенда та же. Выполнение особого задания, раскрывать подробности которого не имею права ни перед кем ниже командующего фронтом. И выход у тебя после этого останется только один. Вместе со мной доставить и сдать Гитлера с теми его прихвостнями, кого сумеем повязать нашему командованию. Если погибнем, останешься дезертиром в худшем случае или пропавшим в безвести в лучшем. А если все срастется, ты и бойцы твои однозначно герои. Вот такой расклад. Или, по-моему, честно». «Угу», — капитан задумался. Впрочем, вовсе ненадолго, что, учитывая, как они расстались, Трёшникова вовсе не удивило. «Иду с вами. Не могу не идти. И вовсе не в сестре с батей дело. Если сейчас откажусь, ни в жизнь себе не прощу. И не переживайте, ничего я тому Гитлеру не сделаю, даже ежели в метре от себя увижу. Пусть его гадину советский суд судит. Пусть сам товарищ Сталин приговор зачитает. Пусть его, упыря, на Красной площади прилюдно повесят. Верите?» «Верю, капитан», — серьезно кивнул головой Трёшников. «И это, вы уж простите, что нахамил. Не сдержался, больно меня это ваша... «Не твоя война, за душу цепанула. Виноват, готов понести наказание. После победы, ясное дело». «Ладно, проехали», — к вящей радости капитана отмахнулся Трёшников. «Собирай бойцов, только раненых не бери, а я пока с твоим земляком переговорю». «Да, и вот еще что, вас же трое будет, так? Тогда прихвати на каждого по трофейному автомату, и каски фрицевские тоже возьми, желательно в чехлах, эсэсовские. Все лишнее оставишь слегка ранеными». «Помнится, ты говорил, что запасной баллон к огнемету имеется». «Отлично. Обязательно бери, пригодится». «Все, беги, 5 минут у тебя на все про все».